«Посему, сын мой, как увидишь нарушение божественного чина в церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети». Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не потерпит благочестия. Узнавай их, сих волков в овечьей шкуре, по их горделивому нраву, властолюбию –